Глава 5. Я, если честно, думал, что с орками придется как-то договариваться, что-то обещать, торговаться за каждую зеленую голову. А нет, все казалось до смешного проще. Урзурак выслушал мои предложения о союзе, защите земли и создании базы для них здесь, на Колыбели, не моргнув и глазом. Он просто стоял, переваривая слова. Потом кивнул коротко и резко, как своей секирой рубанул. «Орки пойдут за тобой. Мы искали хуманов, мы нашли хуманов. Нашли тебя, носителя древней крови. Теперь наша главная цель — защитить тебя, и переселение нашей расы в Колыбель вполне отвечает этим требованиям. Вдобавок, я же правильно понимаю, что все они получат коммуникаторы и возможности для развития?» «Конечно!» — горячо ответил я. «Никто и не собирался ущемлять твоих парней в правах». Вот это поворот. Я даже растрогался чуток, чего уж там. Все же они довольно странные ребята, эти орки. С одной стороны, прямые, как таран, честные до мозга костей, ценят силу и данное слово. Простые, что ли. А с другой, явно себе на уме, с глубиной, которую с первого взгляда и не разглядишь. Они ведь не просто выжили в условиях дичайшей космической конкуренции и разнообразия хищных рас. Они заняли свою нишу. Нишу самых высокооплачиваемых наемников, всегда держащих свое слово. Значит, под этой внешностью скрывается стальная хватка стратегов и умение видеть на 10 шагов вперед. Иначе бы их давно стерли в пыль или продали в рабство те же эльфы. Десяток орков, выбранных Урзурагом, собрались в кратчайшие сроки, буквально за полчаса. Получили короткий, но емкий инструктаж от своего предводителя, оказавшимся, как выяснилось, не просто вождем клана, а одним из старших вождей, чье слово было способно сподвигнуть всю расу. Их снабдили приличным количеством кредитов, не астрономическим, конечно. Они были нужны для закупок редких материалов, но достаточным, чтобы они не чувствовали стеснения в средствах, могли купить информацию и припасы, чтобы в скором времени можно было ожидать прибытия первых пополнений, кланов, родов, кораблей с теми, кто услышит зов старшего, и весть о найденном доме. Тем временем, пока орки разлетались по галактике, на Земле, в отведенной оркам зоне Африки, начали разворачивать поистине циклопические палаточные лагеря. Я даже слетал с Урзурагом на место. Благо, на космическом истребителе долететь можно было за несколько минут. Посмотрел и оценил обстановку своими глазами. Картина маслом. Бескрайняя саванна, на которой вырастают ряды армейских палаток, ставят каркасы под более капитальные бараки, роют траншеи под коммуникации. Люди таскали балки, вбивали сваи. Я даже заметил Петра и остальную компанию, помогающую в стройке. Хотя, по-хорошему, они должны были не вылезать из порталов, опасаясь нападения твари. Но плюнул и не стал подходить. Все люди взрослые, излишняя опека только повредит. Большой зеленый орк, с трудом вылезая из тесной кабины моего истребителя, ему пришлось буквально протискиваться в плечах, вышел, встал во весь свой немалый рост, широко расставив ноги, будто врастая в землю. Он закрыл глаза, поднял лицо к солнцу и сделал глубокий, полный вдох. Его мощные ноздри раздулись, втягивая воздух, наполненный запахом трав. А потом округу сотряс первобытный рев, низкий, мощный, идущий из самой глубины груди. Рев, от которого в панике умчалось небольшое стадо местных антилоп, мелькнув пятнистыми спинами вдали. «Я вернулся! Отец! Я нашел колыбель! Орки нашли дом! Нашли братский народ! Клятва исполнена!» Он выкрикивал это в небо. Его голос, обычно сдержанный, звучал с невероятной силой и облегчением, как будто у него с плеч свалилась гора. Урзурак обернулся и подошел ко мне. На его обычно непроницаемом лице читалось нечто близкое к благодарности. «Пойду говорить с землей». Я не стал задавать лишних вопросов, просто кивнул. Очевидно же, что это какой-то старый сакральный ритуал, и он таким образом закрывает какие-то свои древние обещания, данные предкам или самой планете. Кто я такой, чтобы мешать? Орк деактивировал свой защитный костюм, который носил словно вторую кожу. Никто не забывал про неубиваемую тварь, охотящуюся на Земле за определенными людьми. И у меня самого сейчас он был активирован под одеждой, оставляя только лицо открытым. Броня сползла с его тела, оставив разумного в одной поясной повязке, едва прикрывающей чресло, будто он вернулся в древность, к далеким временам до космоса, когда их племена жили под небом, а не в каютах звездолетов. Наверное, надо будет подарить ему комплект белья. Да и вообще, раз они планируют жить на Земле, то им придется адаптироваться к жизни среди людей. Затем орк достал из своего инвентаря небольшой, потертый временем сверток из грубой ткани. Аккуратно развернул его на ладони. Внутри лежали три предмета. Гладкий черный камень, похожий на вулканическое стекло, кусок высохшего скрученного корня какого-то незнакомого растения и маленький кожаный мешочек, туго перевязанный жилой. Из мешочка виднелась бурая, похожая на пыль субстанция. Урзурак сел на корточки, провел камнем по земле, очерчивая вокруг себя почти идеальный круг. Потом взял корень, поджег, и тот задымился, истончая смолистый, едкий, но почему-то приятный аромат, напомнивший мне хвойный лес и горящую смолу. А потом он начал говорить. «Земля», — пробасил он, — «ты не знаешь меня, но я сын тех, кто когда-то давным-давно родился здесь, под этим самым небом. Я кровь от их крови, кость от их кости. Я Урзул из рода Рак, сын Гаршада, внук Дурнада. Я привел кровь свою, кровь нашего народа, к порогу старого мира, к твоим ногам». Он поднял горсть рыжей африканской земли, смешал ее с бурой пылью из мешочка. Эта пыль оказалась мелким, почти невесомым пеплом. Пересыпал эту смесь себе на мощную грудь, потом на высокий лоб и широкие плечи. Жест был исполнен с такой торжественностью, что у меня по спине пробежали мурашки. «Это наш дом. С этого дня...» Он ударил себя огромным кулаком в грудь, где смешались земля и пепел. «Мы не враги, не завоеватели. Мы пришли как защитники, как сыны и дочери, вернувшиеся из долгого темного странствия, готовые отдать жизнь за тебя, как отдали ее наши предки, обманом уводимые в чужие края». Я слышал это как сквозь сон, как сквозь толщу воды. Казалось, вокруг смолкли все звуки. Ни пение птиц, ни стрекота цикад, ни далеких голосов со стройплощадки. Только тихий треск тлеющего корня в центре круга. Да голос орка, сидящего на корточках на фоне огромного, темнеющего к закату африканского неба. Он достал из ножен на поясе короткий, ритуально выглядящий нож с рукоятью из кости, приставил острие к ладони и уверенно надрезал кожу. Темно-зеленая, почти черная кровь выступила каплями. Он окопил немного в чаше сложенной ладони и вылил ее прямо на тлеющий корень. Кровь зашипела, вспыхнула синим пламенем на мгновение. «Запомни мой вкус, земля. Кровь рак течет в тебя. Здесь, на этой земле, вырастут наши дети. Здесь будут строиться наши дома, звучать наши песни и клятвы. Мы нашли тебя. Мы дома». Пламя вдруг вспыхнуло с невероятной силой. Выстрелило вверх ярким столбом на добрых полметра. Будто действительно земля услышала клятву и ответила, принимая ее. Урзурак облегченно выдохнул. Напряжение спало с его плеч. Он поднялся во весь рост, бросил остатки мешочка с пеплом в угасающее пламя и сжал в своей могучей ладони черный камень. Раздался тихий хруст. Камень рассыпался в мелкую крошку, как песок. Орк разжал ладонь, и пыль черного камня смешала с землей ритуального круга. «Все, я закончил. Спасибо тебе», — проговорил он, и в его голосе отчетливо звучало глубочайшее удовлетворение. После этого, без сомнения, эпохального события, мы снова загрузились в истребитель. Урзурак на этот раз втискивался с еще большим ворчанием и полетели обратно в Москву. С высоты я наблюдал за ее преображением, и контраст с дикой саванной был разителен. С момента того разговора с президентом прошел всего один день. Один, сущие мелочи. Но за это время центр Москвы преобразился так, будто попал под действие ускоренного времени в какой-то стратегической игре. Территория южнее Кремля, в районе Репинского сквера, место, которое сильно пострадало во время всех недавних сражений с ящерами и выглядело удручающим пустырем, была расчищена от руин с фантастической скоростью. И теперь с легкой руки правительства не отошла приличных размеров территория. 350 на 400 метров. Целый квартал в самом сердце столицы. Там, где еще вчера валялся битый кирпич и торчали ржавые арматуры, теперь творилась история. Гигантский котлован, уходящий вглубь на добрых 50 метров, уже был залит чем-то, что явно не было обычным бетоном. Сверху он выглядел как зеркально-гладкая серая плита, испускающая легкий пар. Видимо, шел активный процесс отвердевания. Волков позже объяснил, что это сверхбыстро твердеющий состав с добавками неизвестных земле катализаторов. На этом монолитном фундаменте, стремительно как на дрожжах, росли этажи стального каркаса будущего небоскреба. Автономные строительные дроны, похожие на гигантских размером с грузовик стальных пауков с множеством манипуляторов, с фантастической скоростью и точностью сваривали балки, создавая ажурную, но невероятно прочную решетку. Сотни рабочих в усиленных экзоскелетах, больше напоминающих легкую боевую броню, чем строительное снаряжение, сновали по временным лесам и перекрытиям. Они спирались по вертикальным поверхностям, используя магнитные захваты на ногах и руках, совершали прыжки на десятки метров. Масштабы стройки поражали. Даже недостроенный каркас вздымался вверх уже больше, чем на сотни метров. Что же будет в итоге? Башня до небес? Цитадель? Я пока не знал, но вид завораживал. Я свечой стремился вверх на своем истребителе, долетел до орбитальной станции, оставил на ней Урзулрага и полетел обратно к основанию. Аккуратно приземлил корабль на специально отведенную временную площадку внутри стройки, заглушил двигатели и вышел наружу, задрав вверх голову. Каркас уходил в небо, теряясь в дымке и строительной пыли. Снизу он казался бесконечным. Впечатляет? Рядом возник Волков Юрий Петрович. Главный юрист по межзвездному праву, а теперь по совместительству, мой поверенный в этих делах и проводник в мир корпоративных реалий и бюрократических лабиринтов. На нем снова был безупречный темно-синий костюм, и на галстуке сверкала золотая запонка с логотипом Вальхаллы, стилизованный шлем Валькирии на фоне спиральной галактики. Я едва заметно ухмыльнулся краешком губ. Видимо, все продумали уже давно и просто ждали момента, чтобы получить мое согласие. Иначе никак не объяснить такой скорости реализации, казалось бы, грандиозных планов. Ведь это надо не просто подготовить строительные чертежи здания. Их надо адаптировать под новые инопланетные материалы и технологии, о которых наши инженеры несколько месяцев назад и слыхом не слыхивали. Плюс согласовать все с кучей инстанций, завести оборудование, подготовить мерч. Уж эти запонки точно не вчера сделали. Продумать рекламные кампании и линейку продукции. Так что готов поставить на кон что угодно, что предложение, которое мне вчера так артистично сделали, было лишь верхушкой айсберга, что под ним скрывался целый комплекс готовых решений, контрактов и чертежей. Открытая прямая беседа с президентом, упоминание об опасностях, о моей ответственности за Землю и большой, вернее, огромный пряник. Все было рассчитано до мелочей. У меня не было даже призрачного шанса отказаться. Разыграли, как несмышленого ребенка. Строительные технологии инопланетян впечатляют. То, на что раньше уходили месяцы, а то и годы, кропотливого труда тысяч людей, теперь стало возможно делать за часы, силами сотни, заметил Волков, следя за моим взглядом. «Впечатляет слишком мягкое слово», ответил я, не отрывая взгляда от зрелища. Один из рабочих в экзоскелете нового поколения ловко подхватил огромную стальную балку, поданную краном, и, включив реактивные стабилизаторы на спине, плавно перелетел с ней через пролет на соседний уровень, аккуратно установив на место. Другой просто прыгнул вниз с высоты пятого этажа, приземлившись на полусогнутых ногах без видимого вреда. Это фантастика. Но все равно, как они успели за сутки сделать так много? Пускай даже с новыми технологиями и роботами-пауками. Фундамент, каркас на сотни метров ввысь. Это же нереально. Синергия, Максим. Синергия. Волков поправил безупречно чистые очки. Ваше вчерашнее «да» на проект дало не просто зеленый свет. Оно послужило разрешением к действию на всех уровнях. Сюда стянули лучшие строительные бригады со всей страны, плюс военные инженеры спецподразделений, плюс специалисты по адаптации инопланетного оборудования, которые последние недели только тем и занимались, что разбирали трофейные строительные дроны и экзоскелеты. Работают в три смены, без выходных. Вдобавок, Вячеслав Вячеславович проявил личную заинтересованность. Он просил лично убедиться, что все идет по плану и нет непредвиденных сложностей. И добавлю по секрету, часть работ он выполнил лично. Не руками, так сказать. Телекинезом уплотнил грунт под котлованом до состояния близкого к граниту. Буквально вдавил первичные опорные колонны на нужную глубину, создав каркас, способный выдержать даже самое разрушительное землетрясение или прямое попадание небольшой ядерной бомбы. Ну и сильно помог в самом начале, когда расчищали завалы. Не желаете, кстати, лично осмотреть поближе? С высоты каркаса вид более панорамный. Я задумчиво хмыкнул. Отказываться не было смысла. Надо смотреть, во что ввязался. Буду рад, Юрий Петрович. Осмотрим наше будущее детище или монумент нашей амбициозности. Как посмотреть? Путь до подъемной платформы не занял много времени. Мы прошли через стальной лабиринт из балок, мимо групп инженеров, горячо спорящих над парящими в воздухе голографическими чертежами сложных узлов. Правда, несмотря на все высокие технологии, вечный запах стройки победить не удалось. Озон от сварки, едкий дымок плазмы резаков, бетонная пыль и масло — все это висело в воздухе. Поднялись на открытой платформе лифте, для безопасности окутанной едва заметным мерцанием силового поля. Он плавно и бесшумно двигался вверх вдоль стремительно растущего остова небоскреба. Волков, несмотря на каменное выражение лица и безупречный костюм, крепко держался за поручень. Я же, не переживая ни о чем, просто наслаждался открывающимся видом. Москва расстелилась под нами во всем своем великолепии. Шикарный вид на золотые купола Кремля, на сталинские высотки, на извивы Москвы-реки. Повсюду виднелись краны, леса. Город залечивал раны, восстанавливая разрушенные здания. Шрамы войны, пустыри, завалы щебня и черные пятна пожарищ потихоньку исчезали под целебным воздействием воодушевленных людей. Вот здесь Волков указал пальцем, когда мы достигли текущей вершины каркаса, где уже начинали формировать перекрытие. Будет основной операционный зал. Центр управления полетами, грузопотоками, связью. Сердце Вальхаллы. На 60 этажей ниже, у самой земли. Административные офисы, логистические блоки, склады быстрого доступа, приемные. Все, что выше этого уровня, уже исследовательские центры, максимально защищенные архивы данных и образцов, узел сверхдальней космической связи, ну и ваша личная зона. Он сделал многозначительную паузу. Последние три этажа будут персональным владением. Полная автономия. Я знаю, что у вас есть собственный дом в Подмосковье, но согласитесь, апартаменты в центре, на вершине всего этого... Он широко повел рукой. Все же будет представительней. Кабинет с панорамным видом на пол Москвы, лаборатория, если потребуется, тренажерный зал с самым современным оборудованием, бассейн, зона отдыха. Он перечислял с деловой бесстрастностью, но мне было очевидно, что где-то глубоко в душе у него таилась зависть. А на самом верху над вашими апартаментами запланирована посадочная площадка. Большой звездолет, конечно, на нее не посадить. В первую очередь из-за массы и габаритов. Но небольшие истребители, шаттлы, грузовые капсулы легко. Но самое главное, вся башня, как и Кремль, будет защищена многослойными силовыми щитами. Их демонтировали с парочки крейсеров, не подлежащих установлению после боев. Установили силовые проекторы и генераторы. Все запитали от отдельного защищенного реактора глубоко под землей. Теперь это будет одно из самых защищенных мест не только в городе, но и, пожалуй, на планете. Мое решение соглашаться на авантюру было правильным. Конечно, я бы мог делать все это сам. Нанимать людей, покупать землю, при условии, если бы мне ее продали. Выбивать разрешения, закупать ресурсы, договариваться с поставщиками технологий и строить все это годами. Но как подумаю, сколько бы у меня ушло на это нервов, сил и, главное, времени, сразу становилось кристально понятно, что тогда мне пришлось бы все остальные дела, прокачку уровней и тренировки, переносить на неопределенное время, а его, как всегда, в обрез. Меня изнутри грызла чуйка, что проблемы не за горами. «Едем дальше?» Осторожно задал вопрос Волков, увидев мое задумчивое состояние. Я кивнул, и мы отправились вниз. Следующая точка маршрута была еще южнее, на самой окраине Москвы, за Лысой горой, в месте, где город переходил в промзону. Там, где еще недавно шумел старый и немного заброшенный лес, теперь раскинулась гигантская, огороженная колючкой и вышками с автоматчиками, территория. В один уровень, залитая серым сверхпрочным бетоном, она напоминала больше военный космодром, чем склад, хотя ангаров в ней тоже было предостаточно. Больших, куполообразных, явно быстро возводимых конструкций. «Это тоже ваше», — проговорил Волков, когда наш служебный электровездеход остановился у строгого контрольно-пропускного пункта со шлагбаумом и сканерами, как и строящийся штаб-квартира корпорации, территория Вальхалла Логистик, основная перевалочная база. Настороженные, подтянутые ребята в камуфляже без опознавательных знаков, но с серьезным оружием, тщательно проверили наши пропуска, заглянули внутрь машины. Только после этого шлагбаум поднялся, пропуская нас дальше. Уже проезжая мимо патрулей на легких багги, юрист продолжил рассказывать. Это основной хаб для приема, временного хранения, первичной обработки и, собственно, сканирования поступающих материалов. Сюда свозят все, что удается добыть в порталах, выменить у других искателей, купить на черных рынках или извлечь из обломков кораблей ящеров. К нашему удивлению, у них на складах хранилось огромное количество награбленного имущества со множества миров, причем довольно ценного, не только металлолом. На площадке царил хаос организованной деятельности. Ездили тяжелые грузовики с прицепами, левитировали бесшумные тяжелые транспортеры, перевозя контейнеры. В момент, пока мы ехали к одному из центральных ангаров, приземлилась пара небольших космических истребителей и один армейский транспортный вертолет. Основная задача площадки — прием грузов, затем предварительная сортировка, оценка рисков, радиация, биозаражение, нестабильность и подготовка к сканированию, пояснил Волков, ведя меня между штабелями ящиков и контейнеров с самыми разными, порой совершенно незнакомыми маркировками. Мы отсеиваем очевидный мусор и то, что не имеет смысла копировать массово. Обычные металлы, дешевая электроника, слабое оружие массового производства и прочее. Фокусируемся только на чем-то уникальном, редком, что можно применять на Земле с максимальной выгодой или что баснословно дорого стоит на галактических рынках. Мы подошли к отдельному, усиленно охраняемому ангару. Двери открылись с мягким шипением, и внутри царил почти лабораторный порядок, контрастирующий с внешним хаосом. На столах из нержавеющей стали под прозрачными куполами силовых полей или в герметичных прозрачных контейнерах лежали экспонаты — объекты нашего сегодняшнего интереса. Первая партия для сканирования. Волков сделал широкий жест рукой, словно представлял дорогих гостей на аукционе. То, что удалось собрать по первым, самым горячим запросам научных групп, военных и разведки — лучшие образцы. Государство активно помогает. За хорошую цену выкупают у людей редкие материалы из порталов, артефакты, образцы инопланетной техники у тех, кто с ними сталкивается. Я обошел столы, внимательно разглядывая каждый предмет. На первом столе лежал кусок породы размером с кулак. Он мерцал холодным, голубоватым внутренним светом. Казалось, внутри него были заточены тысячи крошечных звезд, пульсирующих ровным светом. Этот элемент — основа для компактных, сверхмощных источников энергии. 1 грамм может питать небольшой город целый год. Крайне редок и ценен. Там есть какие-то адские сложности с добычей, но я не вникал в детали. Достаточно того, что он у нас есть, и он безопасен в этом контейнере. Я перевел взгляд на небольшую, идеально гладкую сферу темно-синего цвета, почти черную. Она лежала на металлической пластине и казалась абсолютно неподвижной. Но стоило пристально на нее посмотреть, как реальность рядом словно начинала плыть, искажаться, как над раскаленным асфальтом. Волков, уловив мой интерес, продолжил. А это ключевой компонент для двигателей, способных выдерживать нагрузки при межзвездных прыжках через подпространство. Стабилизатор пространственно-временного континуума, если говорить научно. Он ткнул пальцем следующий элемент, выглядящий как брусок металла. Его поверхность переливалась всеми цветами радуги, причем цвета не были статичны. Они текли и смешивались, как нефтяная пленка на воде, но гораздо ярче и быстрее. Полихроматический сплав. используется в высокочувствительных сенсорах нового поколения, способных видеть сквозь стены и плотные экраны, и в системах активного камуфляжа, которые проецируют на поверхность идеальное окружение. Меняет оптические и энергетические свойства под воздействием внешних полей. Мечта разведчиков и спецназа. Было еще несколько странных вещей. Контейнер с серебристой вязкой жидкостью, которая медленно перетекала внутри, образуя сложные узоры. Основа для самовосстанавливающейся конструкции, брони и даже биосовместимых имплантов. Несколько мелких, угольно-черных, почти не отражающих свет кристаллов с острыми, как бритва, гранями. Над ними искажался воздух, создавая легкую дымку. Катализаторы для создания локальных гравитационных полей. Основа для искусственной тяжести на кораблях или, наоборот, ее нейтрализация. Плоская, похожая на стеклянную пластину толщиной в лист бумаги, которая светилась изнутри сложными, переплетающимися узорами. Информационный накопитель запредельной емкости. «Вот основные кандидаты первой очереди», — резюмировал Волков, когда я совершил обход. Плюс еще около двух десятков менее экзотических, но критически важных редкоземельных элементов и сплавов, которые не встречаются на Земле или их добыча нерентабельна, уже отсортированы в соседних ангарах. Все прошли предварительный анализ на безопасность, токсичность, радиоактивность и прочие неприятные сюрпризы. Готовы к процедуре сканирования. Я почувствовал знакомое волнение, смешанное с азартом охотника за трофеями. Раньше я сканировал вроде и нужное, но в основном недорогое барахло, снаряжение, простые инструменты или оружие. А тут, судя по словам юриста и виду образцов, очень дорогой штучный товар, квинтэссенция галактических технологий. Понятия не имею, как их достали, какие люди рисковали жизнями или какие суммы заплатили. Но, в принципе, это сейчас не важно. Главное, что мы закладываем фундамент будущей независимости Земли. Каждый отсканированный уникальный элемент — это гвоздь в гроб технологического превосходства остальных галактических рас. «Хорошо», — кивнул я, активируя интерфейс своего коммуникатора. «Начнем сейчас. Чем быстрее я закончу, тем быстрее смогу начать печать». Я подошел к первому столу, к нейтронию, запуская процесс сканирования. В интерфейсе замелькали проценты, диаграммы молекулярной структуры, энергетические сигнатуры. Процесс был не быстрым. Чем сложнее и уникальный объект, тем дольше он считывался. Но игра стоила свеч. Потом сфера-стабилизатор, полихроматический сплав, жидкость, кристаллы. Когда последний уникальный образец, крошечный и почти невесомый фрагмент чего-то воздушного, как паутина, использующегося в оборудовании для внутрисистемной передачи данных на субсветовых скоростях, был отсканирован, база данных моего инвентаря пополнилась сокровищами, о которых земные ученые могли только мечтать в своих самых смелых фантазиях. Хотя вот именно для землян последний элемент не имел никакой ценности. Коммуникаторы обладали возможностью общения на квантовом уровне, невзирая на расстояние. Но будет несусветной глупостью передача такого оборудования потенциально враждебным расам галактики. Все? Волков просматривал список на своем планшете, сверяясь с описью. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах читалось напряжение. «Тут да», — подтвердил я, с наслаждением выпивая целую бутылку прохладной воды, которую принес один из помощников в белом халате. Я посмотрел Волкову прямо в глаза. «Передайте Вячеславу Вячеславовичу. Фундамент под бензоколонку галактики, как он сказал, заложен. Сейчас немного передохну, отсканирую то, что осталось, и начну воспроизводство». Волков кивнул, и в уголке его губ дрогнуло подобие улыбки. «Передам дословно. Поздравляю с успешной инспекцией и пополнением коллекции, господин председатель».